Глава 60. Тетушка мужа встретила нас лично. Она появилась у входа и принялась все с той же суетливостью обхаживать меня. Улыбка леди Робеспью на секунду сползла, когда она увидела охрану, а также полковника Пратчета. Но женщина тотчас взяла себя в руки и снова защебетала. «Полковник, ваше появление довольно неожиданно, но для меня честь принимать вас в своем доме. Так значит, вы сопровождаете герцогиню?» «Да, я сопровождаю леди Эджертон, ведь дорога не близкая. Может случиться все, что угодно», — ответил Пратчет. «Вы не переживайте, леди Робеспью, охрану можно расположить в доме привратника. Он довольно вместительный». Хозяйка кивнула, выражая таким образом согласие, и повела нас в гостиную. Войдя в распахнутые двери, я сразу же окинула взглядом присутствующих. У камина, развернувшись ко входу, стоял молодой мужчина. Он положил согнутую в локте руку на каминную полку, демонстрируя таким образом всю красоту своей фигуры. Золотистые кудри обрамляли лицо с идеально правильными чертами, словно его рисовал талантливый художник. А взгляд этого Аполлона был томно задумчивым, будто он каждую минуту посвящал мечтам о чем-то возвышенном. Такие экземпляры нравились девицам, но точно не мне. Кроме блондинистого хлыща, в гостиной находились две дамы в цветастых платьях и священник. Какое странное общество. Похоже, Аполлон здесь главная фигура, а остальные — массовка. Но, возможно, я ошибаюсь, и молодой человек — сын леди Робеспью. При виде меня вся компания дружно поднялась, и хозяйка дома представила мне собравшихся. «Дорогая, это лорд Флорин Найтли». Леди Робеспью стрельнула глазами на Аполлона, и тот, низко поклонившись, поцеловал мне руку. «Ваша светлость, вы очаровательны. Я безмерно рад нашему знакомству», — вкрадчиво произнес он, глядя на меня из-под густых ресниц. «И восхищен». «А это его матушка, леди Найтли». Родственница указала на одну из женщин. «Они живут по соседству». «Герцогиня, примите мои поздравления и самые добрые пожелания». Леди Найтли сделала реверанс, старательно выпрямляя острые плечи. Мне она напомнила Шипокляк из мультфильма о крокодиле-гении Чебурашке. «Ну и наш священник, отец Кофри с супругой», — представила последних гостей тетушка Эджертона. «Я решила, что за ужином нам нужна компания». Я мило улыбалась всем, а сама уже проводила мысленное расследование. Итак, золотоволосый хлыщ и его матушка явно стеснены в средствах. Это было заметно потому, как тщательно они скрывали сей прискорбный факт. Брошь на платье леди Найтли скрывала пятно, кружево немного поистрепалось, и даже крахмал не мог скрыть этого. На жилете Флорина красовалась вышитая птица чуть выше кармана, но мой цепкий взгляд сразу обнаружил, что ею пытались прикрыть заплату. А вот обстановка особняка леди Робеспью выглядела богато. Было видно, что в средствах тетушка Брюса не нуждалась. Вспомнив ее лицо, когда она со злостью что-то говорила вознице, я пришла к выводу, что вряд ли эта женщина водит дружбу с обнищавшими соседями. Леди Найтли явно чувствовала себя не в своей тарелке, а это значит, что она не была частым гостем в этом доме. Скорее всего, им с сыном предложили деньги. Неужели здесь разыгрывается та самая партия, которая была частым поворотом в сюжетах любовных романов? Опорочить девицу при свидетелях. Красавчик имеется, священник с супругой, свидетели. Причем выбраны они со знанием дела. Кто усомнится в словах почти святого человека? Ах, вы старые шалуньи. Вдовствующая герцогиня не смогла взять меня нахрапом и решила подключить свою сестрицу. Они ждали, что я приеду за деньгами герцога. Тогда получается, что в интригах замешан и поверенный с крысиной фамилией. Он сообщил леди Робеспью, что я в городе, и только он знал, в какой я гостинице. Но с чего эти деятельные особы решили, что меня заинтересует сей Кен из прошлого? Какая вменяемая женщина променяет герцога на хлыща с поволокой в глазах? Нет. Вдовствующая тоже не дура. Свекровь решила, что если меня застанут с таким красавчиком, то это будет лишнее доказательство. Не устояла молодая герцогиня, воспылала от вида золотых кудрей. Просто так Флорину в мою постель не попасть, значит, хотят опоить. Я буду спать без задних ног, красавчик спокойно устроится рядом, и тут же появятся свидетели моего позора. Герцогине нужно привести себя в порядок перед ужином. Леди Робеспью ласково взглянула на меня. «Комната уже готова, дорогая». Мы поднялись на второй этаж. Тетушка подвела меня к одной из дверей и сказала, Это самые лучшие покои во всем доме. Моя спальня через стену. Комната действительно была очень уютной и изысканно обставленной, и она явно принадлежала женщине. Мое внимание привлекла узкая дверь за шкафом, и это заметила леди Робеспью. Когда-то именно эта комната была моей спальней, а дверь соединяла ее с покоями супруга, объяснила хозяйка дома. Спаси и сохрани Господь его душу. Добрый был человек. Ага, значит, именно через эту дверь и должна явиться изобличающая неверную герцогиню команда. Хороший план, но не в этом случае. Тетушка вернулась к гостям, а я не спеша переоделась. Когда в дверь постучали, я уже знала, кто это. Полковник Пратчетт тоже сразу обратил внимание на проход в соседнюю комнату. «Леди, я уверен, что этой ночью вам лучше не оставаться в этих покоях». «Я и не собиралась. В них останетесь вы». Я хитро улыбнулась. «Как вам такой план? Кстати, где ваша комната?» «В начале коридора», — усмехнулся Пратчетт в ответ. «А вы затейница, ваша светлость». Но, думаю, хороший хук в челюсть отобьет охоту у златокудрого ангела шастать по чужим постелям. Вы тоже все сразу поняли. Мне было легко и спокойно с этим человеком. Здесь не нужно быть разведчиком. Примитивные интриги, вздохнул полковник. Но если вам так хочется поразвлечься, я не против. Через какое-то время мы спустились в гостиную. Компания, приглашенная леди Робеспью, наслаждалась вином, а слуги уже расставляли посуду в столовой. Я присела на софу, и Флорин Найтли тут же оказался рядом. «Вина, ваша светлость?» «Да, благодарю вас. Я не боялась выпить бокал, потому что вряд ли меня захотят опоить прямо сейчас. Слишком рано. Скорее всего, это произойдет после ужина, когда всех пригласят на рюмочку ликера. Мужчина принес мне вина и устроился рядом. Он положил руку на спинку софы, закинув ногу на ногу. Его страстный взгляд был устремлен на меня». «Ваш супруг отбыл надолго?» «Я не могу обсуждать дела государственной важности», — ответила я, мило улыбаясь ему. «Мне было бы очень тяжело оставить такую красавицу супругу на долгое время», — промурлыкал Флорин. «Мое сердце не выдержало бы разлуки. Один только взгляд ваших прекрасных глаз может свести с ума кого угодно». «Генерал не может сидеть у моей юбки. Его светлость командует армией». Мне хотелось схватиться за голову. Боже, какой идиот! И этого экземпляра решили записать в мои любовники. Даже обидно как-то. Когда слуга объявил, что ужин подан, леди Робеспью обратилась к Флорину. «Лорд Найтли, сегодня вам выпала честь сопроводить герцогиню к столу». «С превеликим удовольствием. Это действительно честь для меня». Лорд Найтли подставил мне согнутую в локте руку. «Прошу вас, леди Эджертон». Продолжая улыбаться, я приняла его приглашение, наблюдая, как матушка Флорина виснет на локте полковника. За ужином Аполлон продолжал ухаживать за мной, а когда подали десерт, я почувствовала его руку на своем колене. Мне ужасно хотелось вылить на него чашку горячего чая, но я мужественно терпела, дабы не спугнуть добычу. Лорд Найтли порядком осмелел. Когда все отправились выпить перед сном, он даже успел мне шепнуть на ухо какие-то развязные комплименты. Видимо, мое спокойствие Флорин воспринимал как приглашение. Остальные делали вид, что ничего не замечают. «Дорогая, я так рада, что мы наконец познакомились!» Ко мне подсела леди Робеспью. Она сделала знак слуге, и тот подошел к нам, держа в руках поднос с графином и двумя рюмками. Поставив его на столик, лакей удалился. «Сладкая моя, я всегда знала, что ты чудесная девушка. Жаль, что Эванжелина не смогла по достоинству оценить тебя». «Ах, какие слова!» «Попробуй мой яичный ликер, дорогая. Я уверена, что он тебе понравится». «С удовольствием». Я потянулась за рюмкой. Наши взгляды с полковником встретились. «О, черт!» — громко воскликнул он, опрокинув на себя бокал с вином. «Дамы, прошу прощения». Все головы повернулись к Пратчетту, а я поменяла рюмки. Когда леди Робеспью выпила, я тоже попробовала ликер. И правда вкусно. Полковник отдал свой китель слуге, после чего подошел к лорду Найтли. Рядом с ними появился полный графин крепкого хереса. Вскоре все разошлись по комнатам. Хозяйка дома поднялась наверх вместе со мной и перед тем, как войти к себе, стараясь подавить зевоту, сказала: «Добрых снов, моя птичка. Надеюсь, этой ночью ты хорошо выспишься». «И вам добрых снов, леди Робеспью. пожелала я, взяв ее за руки. «Вы замечательная женщина». Через час я осторожно вышла из комнаты. Полковник уже стоял в коридоре. «Посмотрите, леди Эджертон», — прошептал он, поднимая пальцами шелковый платок, привязанный к ручке. «Метка для Найтли. Он не знает дом». Догадалась я, а потом сняла платок и завязала на ручку двери хозяйки дома. «Вот так будет правильно». Прачет тихо засмеялся. Мы разошлись по комнатам и стали ждать ночного представления. Когда за дверью послышались тихие шаги, я осторожно выглянула в коридор. Священник с женой и матушка Флорина, крадучись, шли к покоям хозяйки дома. Я тоже вышла из спальни и пристроилась за троицей интриганов. Они даже не заметили меня. Леди Найтли первая вошла в комнату. Раздался приглушенный вскрик. Я подошла ближе и встала на носочки, чтобы увидеть, что так взволновало женщину. В кровати сладко похрапывающей леди Робеспью лежал обнаженный Флорин. Он тоже крепко спал, закинув на женщину все свои конечности. Херес сделал свое дело. «О, какой кошмар!» — громко воскликнула я. «Какой стыд!» Подельники тетушки Лионелии вздрогнули и резко обернулись. Даже в полумраке было видно, как побледнели их лица. «Что происходит? Кому-то плохо?» — раздался за моей спиной голос полковника Пратчета. «Скорее, кому-то очень хорошо!» — весело ответила я и обратилась к ошалевшей троице. «Порядочным людям не пристало совать нос в чужие постели. Расходитесь по своим комнатам». Неудавшиеся свидетели выскочили в коридор, а я поинтересовалась вслед. «Леди Найтли, можно вас поздравить? Надеюсь, нас пригласят на венчание».